На авторитет этих писателей ссылаются с одинаковой уверенностью и правоверные, и еретики. А по мнению самых разборчивых критиков, если они действительно имели счастье обладать кафолической истиной, то они были неправы в том, что облекали свои идеи в неопределенные, неточные, а иногда и противоречивые выражения. Второе. Набожность была первой особенностью, отличавшей христиан от последователей Платона. Вторым отличием был авторитет церкви. Люди, изучавшие философию, отстаивали права умственной свободы, а их уважение к мнениям их наставников было не вынужденной, добровольной данью, которую они платили умственному превосходству. А христиане составляли многочисленное и дисциплинированное общество. Их законы и должностные лица держали умы верующих в строгой от себя зависимости. Вольные бредни фантазий были мало-помалу вставлены в рамки символов и догматов веры. Свобода личных мнений подчинялась публичной мудрости соборов. Авторитет богослова стал определяться его церковным рангом, а заменившие апостолов епископы стали налагать церковные кары на тех, кто отклонялся от православных верований. Но в эпохе религиозных споров каждый акт угнетения придает новые силы эластической энергии ума, а усердию или упорству духовных бунтовщиков иногда служили стимулом скрытые мотивы честолюбия или корыстолюбия. Метафизический аргумент сделался причиной или предлогом политических раздоров. Тонкости Платонова учения обратились в отличительные признаки народных партий, а расстояние между несходными мнениями расширялось и увеличивалось от ожесточения полемики. Пока темные ереси Проксея и Савеллия старались смешать отца с сыном, партию правоверных можно было извинить в том, что она придерживалась более строгого и более настойчивого различия, чем равенство лиц божества. Но лишь только горячность спора стихла, а успехи савеллиан перестали наводить ужас на церкви римскую, африканскую и египетскую, поток богословских мнений направился тихо, но непреклонно к противоположной крайности, и самые православные проповедники позволили себе употреблять те самые выражения и определения, которые осуждались в устах сектантов. После того, как эдикт о веротерпимости возвратил христианам спокойствие и досуг, споры о Троице возобновились в древнем седалище платонизма, в ученом, богатом и шумном городе Александрии, и пламя религиозных раздоров быстро перешло из школ на духовенство, на народ, на всю провинцию и, наконец, на весь Восток. Темный вопрос о вечности Логоса сделался сюжетом церковных конференций и речей, обращенных к народу, а еретические мнения Ария скоро сделались общеизвестными благодаря и его собственному усердию, и усердию его противников. Самые непримиримые враги отдавали справедливость учености и безупречной жизни этого знаменитого пресвитера, заявившего на одном из епископских выборов свои права на епископское звание и, быть может, из великодушия отказавшегося от них. Его соперник Александр принял на себя роль его судьи. Он председательствовал при рассмотрении этого дела и, хотя сначала как будто колебался, но в конце концов произнес свой окончательный приговор как безусловное правило веры. Неустрашимый пресвитер, осмелившийся не подчиниться авторитету своего разгневанного епископа, был отлучен от общения с церковью, но гордость Ария нашла себе поддержку в одобрении многочисленной партии. Он считал в числе своих непосредственных приверженцев двух египетских епископов, семерых пресвитеров, 12 диаконов и, что может казаться почти невероятным, 700 девственниц. Значительное большинство азиатских епископов, по-видимому, поддерживало его или благоприятствовало ему, а их мероприятиями руководили самый ученый из христианских прелатов, епископ Кесарии Евсевий и епископ Никомедии Евсевий, приобретший репутацию государственного человека, не утрачивая своей репутации святого. Соборы в Палестине и Вифинии стали противодействовать соборам, собиравшимся в Египте. Этот богословский спор привлек на себя внимание и монарха, и народа, а его разрешение было по прошествии 6 лет предоставлено верховному авторитету Никейского Вселенского Собора. Когда мистерии христианской веры были опасным образом предоставлены публичному обсуждению, можно было заметить, что человеческий ум был способен составить 3 отдельные, но несовершенные системы касательно свойств Божественной Троицы. И было признано, что ни одна из этих систем в своем чистом и абсолютном смысле не была свободна от ереси и заблуждений. Первое. Согласно с первой гипотезой, которая была поддерживаема Арием и его последователями, Логос был зависимым и самопроизвольным творением, созданным из ничего волей Отца. Сын, который был зиждителем всех вещей, был рожден прежде всех миров, и самый длинный из астрономических периодов может считаться не более как мгновением в сравнении с продолжительностью его существования. Однако эта продолжительность не бесконечна, и было такое время, которое предшествовало неисповедимому рождению Логоса. Этому единородному сыну всемогущий Отец сообщил всю свою духовную силу и наложил на него печать своего величия. Будучи видимым изображением невидимого совершенства, он видел на неизмеримом расстоянии под своими стопами тропы самых светлых архангелов. Тем не менее, он блестел лишь отраженным светом, и, подобно сыновьям римских императоров, облеченным титулами Цезарей и Августов, он управлял вселенной, исполняя волю своего отца и монарха. Второе. По второй гипотезе, логос обладал всеми врожденными, непередаваемыми совершенствами, какие приписываются религии и философии Всевышнему Богу. Три отдельных и бесконечных духа или субстанции, три равных одно другому и одинаково вечных существа составляли божескую сущность. И было бы противоречием, если бы какое-либо из них могло когда-либо не существовать или когда-либо перестать существовать. Защитники системы, по-видимому, признававший три самостоятельных божества, попытались сохранить столь очевидное в плане и порядке Вселенной единство первопричины при помощи вечного согласия в их управлении и существенного однообразия их воли.